Глава 11. Десантный корабль скользнул в атмосферу, и его стало трепать, бросая из стороны в сторону. Пристегнутые ремнями к рамам безопасности киберы тупо таращились в потолок. Знание о том, что они самые лучшие солдаты, придавало уверенности. Так что боя они ждали без каких бы то ни было эмоций. Взвод поддержки состоял из людей. 22 человека в доспехах и теплоизолирующих скафандрах. В таком виде впору было выходить на солнечную сторону корабля, в космос. Однако и на Кикасо, куда им предстояло высадиться, было довольно жарко. Около 100 градусов по Цельсию. Для спуска в лифтовые шахты вражеской базы у солдат на поясах были припасены электрические лебедки с крюками. Для боя – пехотные комплексы. Командовал людьми и киберами специальный офицер по имени Крейтс. Он всегда выглядел больным, как и большинство его земляков. Помимо бледности и слабого телосложения, их отличал малый вес. А потому они носили утяжеленную одежду из графинитового волокна. Пилотировал корабль человек. Он отлично справлялся и дурил местным навигаторам головы, выдавая вместо ответов на их настоятельное предложение представиться только прерывающиеся сигналы, что, дескать, нужна помощь. Разумеется, достаточно было проследить спектр сопловых газов, как сразу становилось ясно, что корабль идет в штатном режиме и никакого бедствия не терпит. Но этот несложный обман помогал выиграть время. Крейтс был намерен захватить всю базу управления «Р» вместе с технической документацией. Для этого у него имелось все. Фактор неожиданности и 4 пары киберов на 4-колесных электроплатформах, чтобы быстро расставить их с 4 сторон и не дать выскользнуть ни одному человечку. Но и на всякий случай взвод поддержки. Это были испытанные ребята. Они могли взять базу и сами, без поддержки. Однако с киберами все же надежнее. Корабль снова тряхнуло. Крейтс озабоченно взглянул на киберов. Если бы не спешка, можно было бы спускаться без этого стремительного падения. Крейтсу не хотелось, чтобы его чудо-воины получили при посадке хоть одну царапину. «Осталось 3 минуты!» – прокричал из кабины пилот. Крейтс кивнул. Солдаты взвода начали крепить дыхательные маски. Защелкали затворы новейших пехотных комплексов. В этой дыре на Кикасо такого оружия и не видывали. Крейтс улыбнулся. Однажды он участвовал в подобной операции, но шел за основными силами, и его солдаты сумели подстрелить только 2. Теперь ему доверили самостоятельную акцию. Пустяковое дельце, вдали от населенных районов космоса, разобраться со второстепенной базой. 1 минута. Крейтс опустил маску. Кислород ему не требовался, но горячий воздух он переносил плохо. Взревели тормозные дюзы. Корабль завибрировал. Крейтс взял в руки облегченный автомат. Дюзы заревели сильнее. Последовал удар, и Крейтс едва не слетел со скамейки. «На месте!» – крикнул пилот и захлопнул дверь кабины, опасаясь, что его опалит жаром раскаленной пустыни. Киберы уже находились в прозрачных пластиковых боксах. Оставалось их только закрыть. В таком жарком климате они могли нормально функционировать не более часа. Поэтому пока их следовало поберечь. Распахнулись створки грузового отсека, и в глаза ударил яркий свет. Защищая глаза десантников, стекла дыхательных масок сразу потемнели. Одна за другой платформы стали выезжать на песок. На последнюю вскочил Крейтс. Едва машины покинули трюм, пилот поспешил его закрыть. Действия всех групп были давно распланированы, так что Крейтс только скомандовал «по местам», и электрические платформы понеслись по песку на мягких широких шинах, огибая территорию лагеря, чтобы окружить его с 4 сторон. Крейтсу и его группе досталось южное направление, самый короткий маршрут. Двое киберов, что были с ними, спокойно сидели под крышками из затемненного пластика и не выказывали ни беспокойства, ни удивления. Чудо-воины были одеты в прочную броню с теплозащитными накладками. Их вооружение составляли 20-миллиметровые кинетические пушки повышенной мощности с боекомплектом в 500 патронов. Впрочем, такого количества мишеней для них здесь не было. Тем более, что киберы редко промахивались.